Глава 4. Незнакомая земля со знакомым пейзажем. Часть 1. Что вы имеете в виду? Хан Соль в смущении посмотрела на Кан У. Внезапно получив предложение, она не понимала, то ли должна разозлиться, то ли поблагодарить парня. А, извините. Здравый смысл вернулся к Кан У. Он встряхнул головой и отпустил руки девушки. Соберись. Это был человек, встреча с которым он также ждал. Нельзя с самого начала выглядеть сумасшедшим. «Меня зовут О Кан У. Вы сказали, что вас зовут Хан Соль? Как рана? Сильно болит?» «Да, верно. Да, верно. Рана не такая уж и сильная». Но внезапно боль от раны вызвала у нее возглас, и она упала. «Ай!» В момент ее удара об землю из кармана выпал какой-то прямоугольный предмет. «Смартфон». Стоило парню увидеть выпавший предмет, как его глаза засияли. Он был уверен, что это смартфон, вещь, смутные воспоминания, о которой до сих пор остались в памяти. «Кажется, это все же земля?» Да и написанное на телефоне ее имя. Оно корейское, Хан Соль. Более того, мы же разговариваем. Не на дьявольском языке, как это было в аду, а на корейском. Как было 10 тысяч лет назад. Возможность общаться – доказательство того, что это земля. Она, очевидно, кореянка. Хорошо, что даже там я практиковался. Чтобы с течением времени не забыть в аду корейский язык, Кан У запретил слугам использовать дьявольский язык и обучил их основам корейского языка. «Вы в порядке?» Кан У разорвал свою одежду и тканью перетянул ногу девушки. Это была не просто одежда, это было обмундирование, сделанное из ткани, с трудом найденное в аду. «А, да, спасибо!» Она подтянула перевязку, и на ее щеках проступил румянец, хоть девушка и отнеслась к этой доброте с подозрением. Она была заметно ошеломлена и вместе тем сильно насторожена, как предложение руки и сердца, так и фразой о детях. «Спасибо за беспокойство. Если бы не Кан У, то сейчас она уже была бы мертва. А если бы ее взяли в плен, то могло произойти что-то и похуже. Говорят, монстры тоже испытывают влечение по отношению к людям. Так что благодаря ему Хан Соль может спокойно жить дальше». Девушка почувствовала угрызение совести из-за того, что отнеслась к юноше с опасением. «Будь благодарна». Хан Соль улыбнулась и еще раз кивнула. Хоть она и стала игроком совсем недавно, но об игровом мире слышала довольно часто. Ради выгоды игроки организуют пати, а затем, чтобы выжить, хладнокровно предают товарищей. Разумеется, не все так поступают, но игроки, подобные Кан У, готовы примчаться, услышав крики, огромная редкость. Не напрягайтесь и присядьте. Хорошо. Юноша взглянул на улыбку Хан Соль и тоже еле заметно улыбнулся. Хорошо. Завоевывать ее доверие было важно. Нет, необходимо. Кан У хотел, чтобы она оставалась рядом. И не только потому, что она – это первый человек, которого он встретил после возвращения из ада. Она владела важной для него информацией. Какого черта на земле делают эти монстры? Разница между землей, которую он знал, и той, на которую он попал, была огромной. И сидящая перед ним девушка была прекрасным способом узнать, что же произошло с землей. Сейчас это главная задача. Кан У поддался в сторону выпавшего телефона. Взяв смартфон в руки, он незамедлительно нажал кнопку «Домой». Так он узнал одну из вещей, которые его интересовали. Это сразу же высветилось на экране блокировки. 22 число, 5 месяц, 2023 год. 3 часа, 34 минуты, дня. 2023 год? Он непременно отправился в ад 2018-м. Получается, он попал в ближайшее будущее всего на 5 лет вперед. Я не облажался в выставлении времени. Наоборот, он рассчитывал на большую погрешность, лет так в 10-20. Можно считать перемещение во времени удачным, ведь погрешность была куда меньше ожидаемой. Но всего лишь за 5 лет Земля слишком сильно изменилась. Хотите сказать, что за 5 лет на Земле появились монстры? Кан У не понимал, что же такого могло произойти с Землей всего за 5 лет, что по лесу спокойно начали разгуливать чудовища. Этой информации мало. Для того, чтобы понять ситуацию здесь и сейчас, сведений явно не хватало. Парень повернулся в сторону Хан Соль. «Кажется, это ваш телефон». «Ах, да, спасибо». «Можно поинтересоваться, что вы здесь делаете?» Хан Соль продолжила отвечать более вяло. «По некоторым причинам мне пришлось охотиться в одиночку. Я совсем новичок, но решила пройти через врата на уровень Е. Глупый поступок». По голосу было ясно, что она была недовольна собой. Глаза Кан У засияли. Врата, игрок. Получается, они сейчас не на земле, а на одном из уровней. и то, что она новый игрок. Кану подумал о недавно увиденном окне состояния. «Какой у вас уровень?» – непринужденно спросил парень. «Я новенькая, поэтому всего лишь 6-й. У вас ведь высокий уровень. Что вы тут делаете?» Уровень Кану был ниже на 3 единицы, но она называет это высоким уровнем. Странно. Вероятно, она так считает из-за того, что он легко уложил кучу гоблинов, а она, имея 6-й уровень, не справилась с этой задачей. Оценивая уровень по силе, которой владеет игрок, она, конечно же, могла ошибиться. «У меня есть свои причины находиться здесь». «А, понятно». Хан Соль взглянула на избегающего ответа Кану и кивнула. Хоть появление высококлассных игроков на низших уровнях и является редкостью, права допрашивать парня, желающего скрыть причину своего пребывания здесь, у нее не было. «Хм, вы сможете встать?» «Да, благодаря вам, думаю, я смогу идти. Я вас поддержу». «А, не стоит. Не хочу доставлять еще больше проблем». «Не нужно отказываться, если вам нужна помощь». Кану подхватил пошатывающуюся девушку под руку. Хан Соль неловко наклонила голову, и лицо ее покраснело. «Вам куда?» «В ту сторону», — сказала девушка, указывая рукой направление. Смущенная, она, разумеется, не обратила внимания на то, что парень высокого уровня не знает, где находятся врата. «Пойдемте». Кану покрепче схватил девушку, и они пошли неспешным шагом. Хорошо, что она не задает лишних вопросов. Она, конечно же, не могла ничего знать о нем, но во избежание неприятных ситуаций нужно было стараться не вызывать подозрений. Иначе она подумает, что я псих. Ему совершенно не хотелось выглядеть полным психом перед первым человеком, которого он встретил, да еще перед таким красивым. Необходимо было смешаться с местным населением. Кану, задумавшись о своем, случайно столкнулся взглядом с идущей рядом похрамывающей Хан Соль. «Тут! Врата!» Они подошли к белоснежным вратам. Их высота достигала примерно 30 метров, и если сравнивать с черными вратами, из которых пришел Кану, эти врата были в разы больше и мощнее. Это точно не земля. Если она пришла сюда через врата, это значит, что лес с гоблинами совершенно точно не относится к земле. Это место чем-то похоже на ад? Место, куда приходят через врата, вполне может быть похоже на ад. Откуда эти врата берут силу? Кану смотрел на врата восхищенным взглядом, широко открыв глаза. Они совершенно не были похожи на врата, образующиеся в аду. Благодаря силе семи великих демонов. Совершенно. Кан-У. «А, да, пойдемте!» Слова Хан Соль его дернули, и они вступили во врата. Пролетая один мир за другим, их тела с необычайной легкостью перемещались в тоннеле. «Собираем пати на Е уровень, будем охотиться на гоблинов». «Танк есть?» «В разбойнике не нуждаетесь?» «Извините, нет». Выйдя из врат, они увидели группу людей, пытавшихся перекричать друг друга. Создалось впечатление, будто они попали на базар. «А? Кану посмотрел на людей, собравшихся у входа во врата, и вновь почувствовал легкое покалывание в своей груди. «Люди!» То, чего он так желал. Со всех сторон его окружали люди. Я и правда вернулся. Пусть земля и отличалась от той, что он помнил, но пейзажи были все те же. Теперь он ясно осознавал, что вернулся. Остатки беспокойства постепенно растворялись, и на его место приходило удовлетворение и радость. На душе стало легче. «Хм, Кану!» Хан Соль аккуратно окликнула меня, и он повернулся к ней лицом. «Если у вас есть время, может, зайдете в гости? Хочу угостить вас хотя бы обедом». Она произнесла это виноватым голосом, взглянув сперва на порванную одежду Кану, а затем на свою порезанную ногу. Разумеется, предложить финансовую компенсацию было бы куда более уместно, но такой возможности у нее не было. Однако, расставаться со своим спасителем, просто сказав спасибо, ей тоже не хотелось. Кану от столь неожиданного предложения передернулся. Девушка, которую он только что спас, сама пригласила его в гости. За последние 10 тысяч лет он мог увидеть девушку разве что в своем воображении, поэтому, получив приглашение, он загорелся желанием. Возбуждение было настолько сильным, что сопоставить его можно было с приглашением на чай. «Это...» Кану сжал руки в кулак. Сильное желание распространилось по его телу. Тепло. Его воображение разыгралось. Он представил, как они вдвоем растят троих детишек в теплом уютном доме, отчего на его лице заиграла улыбка. Как тепло! Охладевшее за 10 тысяч лет сердце вновь наполнялось теплом.